Что касается Бао Юя, то, заметив, что Дзя Джен собирается уходить, он побежал к двери кабинета и ожидал там отца. Как только Дзя Джен скрылся за дверьми, он вернулся и пригласил Джень Бао Юя сесть. Между ними завязался разговор о том, что они уж давно слышали друг о друге и мечтали о встрече. Но это не столь интересно. Лучше расскажем о том, как Бао Юй при встрече с двойником вспомнил о своем сне. Ему много говорили о Джень Бао Юе, и он полагал, что Джень Бао Юй придерживается одних с ним взглядов, а поэтому был уверен, что в лице его обретет друга. Но так как они разговаривали впервые, Бао Юю неудобно было опрометчиво пускаться в рассуждения, особенно в присутствии Дзя Хуаня и Дзя Ланя. Поэтому он только восхвалял своего собеседника и восхищался им. «Давно мне приходилось слышать ваше благоуханное имя», — говорил он. «Как жаль, что до сих пор я не имел возможности подружиться с вами. Но сегодня я убедился, что вы поистине небожитель, спустившийся на землю. Что касается Джень Бао Юя, то он тоже давно знал, что собой представляет Бао Юй, и сегодня при встрече убедился, что не ошибся в своих предположениях. Однако понял, что Бао Юй может лишь учиться с ним вместе, но никогда не пойдет по одному пути. Мы носим одно и то же имя, обладаем одинаковой внешностью, думал Джень Бао Юй. Наши души были связаны еще в прежних жизнях. Я уже кое-что понимаю в жизни и мог бы высказать ему свои взгляды. Но это наша первая встреча, и я не знаю, каких взглядов придерживается он. Вероятно, с такой беседой придется повременить. «Я давно слышал о ваших талантах, брат мой», — сказал он вслух. «Таких безупречных и одаренных людей, как вы, едва ли найдется один на 10 000. А я груб и глупый, чувствую, что позорю имя драгоценное Яшма. А он действительно и внешностью похож на меня, и мыслим мы одинаково», — подумал Бао Юй. «Но только мы с ним мужчины и не можем быть такими чистыми, как девушки. Почему он относится ко мне так, будто я девушка? Дорогой брат, я не заслуживаю столь лестных похвал», — произнес он. «Я грязен и туп, и ничем не отличаюсь от простого булыжника. Разве я посмею сравниться с вами и считать себя достойным имени, которое мне дали?» «В детстве я был самонадеян», — возразил Джень Бао Юй, «и думал, что меня можно уподобить отполированному драгоценному камню. Разве я представлял себе, что если нашу семью постигнут несчастье, и мне в течение нескольких лет придется терпеть лишения, я окажусь не лучше обломка черепицы? Хотя я не берусь утверждать, что до конца испытал счастье и горе, но законы мира и чувства людей мне немного известны. Вы же, старший брат, живете в роскоши, довольствие. Желания ваши всегда удовлетворяются. И я уверен, что в умении писать сочинения вы стоите намного выше простых людей, за что мой уважаемый дядя Дзя Джен дорожит вами как жемчужины. Вот почему я считаю, что вы оправдываете свое драгоценное имя». Бао Юй подумал, что Джень Бао Юй намекает на чиновничью карьеру, и размышлял, что ответить. Дзя Хуань, который не принимал участия в разговоре, чувствовал себя неловко. Однако Дзя Лань, услышав последние слова Джень Бао Юя, которые отвечали его мыслям, не вытерпел и вмешался. «Вы слишком скромничаете, дядя. Если уж говорить об умении писать сочинения, то оно достигается благодаря врожденному таланту и упорному труду.